Гость приехал в прошлую субботу. Фелион принял его очень радушно, ибо никак иначе подобных гостей не принимают. Накрыли праздничный стол. Сама леди Риана, дочь и любимица лорда, наливала гостю вино. Говорили о политике, пили за здравие ее величества. Обсудили майскую реформу, очередное доказательство мудрости императрицы. Вспомнили его милость энского графа, коему Фелион приходился вассалом. Граф с Майя в постоянных разъездах, и это неразумно с его стороны. Кто-нибудь может прийти к выводу, что граф собирает коалицию против ее величества. Фелион же уверен, что граф ничего такого не планирует. Даже вообразить подобное сложно. Тема была провокационной, но гость держался мягко и вежливо. Не подбивал на спор, не угрожал, не козырял своим положением, не задирал нос. Вручил леди Риане прекрасный подарок, сделанный из хрусталя цветок с пчелой на лепестке, символ материнства. Фелион проникся симпатией и показал гостю святыню. Часы судьбы произвели впечатление. Гость круглил глаза, прижимал к груди ладони, много спрашивал. Потом уехал, не оставшись на ночь. Дела, дела. Спустя 3 дня, во вторник утром, Фелиона разбудил сир Расмус. Он был в сильном волнении. Мечник-медведь, что нес ночную вахту, при обходе обнаружил кошмар. Дверь к святыне открыта. Он доложил Расмусу, а тот разбудил лорда. Втроем вошли в хранилище и увидели страшную картину. Возле часов судьбы в луже крови лежал давешний гость. Лазурные капли часов отражались в зрачках мертвеца. Лорд немедленно послал за мною. Тут же, не сходя с места, велел Расмусу оседлать коня и мчать во весь опор. И вот спустя 5 дней я здесь. «Помогите, друг мой», — окончил рассказ Феллион. «Я в тупике и уповаю лишь на вас». Я поскреб затылок, чтобы лучше думалось. Из того, как упорно он звал меня другом, следовало, что помощь ему действительно нужна. Но трагизм положения пока от меня ускользал. «Простите, милорд, но в чем беда? Кто-то хотел украсть часы судьбы, ваши стражники его убили. Выдайте им награду и расслабьтесь. Часы-то на месте». Фелион сморщился. «Вы меня не поняли, Марк. Когда нашли тело, замки были исправны. Обе двери не взломаны, а отперты. На теле ни отмычек, ничего-либо подобного, чем орудуют воры. Гостя кто-то привел в хранилище святыни и там убил». «Ладно», – пожал плечами я. «Один из ваших стражников поймал в доме вора, но не убил на месте, а сперва отвел в хранилище. Не знаю зачем. Может, ворюга очень просил напоследок увидеть часы». Фелион раздраженно замахал руками. «Нет, нет, вы все еще не понимаете. Я опросил своих парней. Никто из них не убивал гостя. А ключ от хранилища есть только у меня». Одна деталь давно меня заинтересовала, и я спросил. «Позвольте уточнить, милорд, гостя звали Гость, или он имел еще второе имя?» «Я не сказал. Он звался барон Ингл». «О, вот так поворот. Помнится, я даже присвистнул». «Барон Ингл? Тот самый? Со шрамом?» «Да, сударь». «Особый доверенный ее величества?» «Шпора императрицы, если угодно. Одна из тех, что государыня вгоняет в бока дворянам, дабы те скакали, куда ей нужно». Теперь-то я начал понимать, что к чему. «Иными словами, милорд, вам предстоит сказать императрице, что один из ее самых верных людей, к тому же выходец знатного рода, грязный ворюга?» «Еще хуже, Марк. Мне предстоит сказать, что он убит на месте, куда могу войти только я, и что обе двери в это место не взломаны, а спокойно открыты ключом, имеющимся лишь у меня». «И вас смущает тот факт, что императрица не дура?» «Еще бы. Она сделает ясный вывод. Это я убил Ингла. Да еще пытаюсь представить его вором, что только сильнее разозлит ее величество». «Полагаете, императрица не простит вам этой шалости?» «Меня ждет каторга и лишение титула. В лучшем случае это, а в худшем...» «Сочувствую, милорд». Я пожал плечами и собирался уходить, ибо сделать тут нечего. Но Фелион вскричал. «Черт возьми, Марк! Сколько хотите денег? 500 золотых? 1000? Найдите настоящего убийцу! Спасите меня!» «Найти настоящего убийцу? То бишь, спрятать труп в лесу и свалить дело на какого-нибудь честного разбойника? Даже если я соглашусь, императрица вряд ли скушает это. Она не дура, как говорилось выше». «Нет, Марк, найти значит найти. Настоящего значит настоящего. Не я убил барона Ингла. Вы можете мне поверить?» «Не вы?» «Нет». Я прищурился этак со скепсисом. «И не ваши люди?» «Нет». «А кто же?» «Вот это и узнайте». Я призадумался, почесывая щетину. Отросла в дороге, сам уже на разбойника похож. С душком дельца выходит, опасненькая. Мыслю себе, если шпору владычицы угробил Феллион, а на это похоже, то как бы мне не стать вторым трупом в деле? Ведь найди мне Марк-убийцу, значит, конечно, найди такого убийцу, который меня устроит. А стражник помалкивает, но весьма красноречиво стоит поперек выхода со своими железками на поясе. Так что недурно бы мне убраться отсюда, пока не составил компанию Инглу. Лет 6 прошло, как мы с ним в столице венцо хлебали. Вот уж удивится барон, если теперь встретимся в Мертвецкой на соседних полках. Но есть и аргументы, чтобы остаться. Во-первых, вряд ли меня выпустят. Во-вторых, имеется довод в пользу невиновности милорда. Лишь один, но все же. И в-третьих... 1000 золотых! — веско молвил Фелион. — Вы так сердечно просите, никак не могу отказать.